Под якунуль джибтуль кахин. Джиптом также может называться предсказатель. Под якунуль чай мардуль аллазия дурро сахибаху. Также туда может заходить какая-то ничтожная вещь, которая делает вред тому, кто к ней обращается. Вою минуна бильджипти ват тагут. Всевышний Аллах сказал, они веруют джипта и тагута. Я не юминуна бисехр, они верят в колдовство. Юминуна бильбатль, верят в ложь. Ваибадати гайрилля азаваджаль, и верят в поклонение кому-то, кроме Аллаха субхану аталь. Юминуна биттагут, также они верят. То есть юминуна бильджипти ват тагут. Верят в тагута. Тагут, как мы раньше говорили, взято от слова тугьян. А тугьян — арабское слово гуаль муджавазут ульхат, то есть переход границы. Фатагья гуаль лази таджавазальхат. И поэтому тот человек, который занимается тагутом, называется как? То есть тот человек, который тага в арабском языке, его называют тагья, это тот, кто переходит границы фи амри дин в вопросах религии. Бианджаля ма лилляхи лягу. Когда он делает то, чего достоин Всевышний Аллах, приписывает это себе. Валихаза юарлифу ибн аль-Кайм рахима Аллаху тааля тагута бианнаху куллюма таджавазаль бихи аль-абду хаддаху мин маабудин ау мадбуин ау мутаа. Поэтому ибн аль-Кайм говорит о тагуте, что это все то, в чем переходит раб границу, будь это объект поклонения, или же тот, за кем следует, или же тот, кому подчиняется. Пайда таджауза бихиль абду хаддаху, и если раб переходит границу в этих трех вещах, яни хадда залика шай, аллази тууджиха илей, аллави удина бихи шаран, то есть переходит границу этой вещи, к которой он направляется, и которой ему дозволено было шариатом, таджауза хадда бихи, фатаваджаху илейхи биль ибада. И раб переходит границы и начинает, допустим, обращать свое поклонение какому-то объекту. И атакаду фихи баду хасайсаль илляхия мин аннаху югитухум кайфа маеша. Люди в отношении этого тагута считают или убеждены, что этот тагут обладает какими-то природными качествами, какими-то божественными качествами, и начинают обращаться к нему за помощью, как хотят. وَمِنْ أَنَّهُ يَمْلَكُ غَوْثَهُمْ, и убеждены, что этот тагут может им помочь. وَيَمْلَكُ لِسْتِشْفَالَهُمْ, и то, что он может за них ходатайствовать. وَيَمْلَكُ أَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ, и то, что он может им простить. وَأَنْ يُعْطِيَهُمْ, и то, что он может им дать. وَيَمْلَكُ أَنْ يُقَرِّبَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, и то, что он может их приблизить Всевышнему Аллаху Азза ва Джаль. وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَمْلَكُهُ الْمَعْبُودُونَ, и тому подобное из того, чем не владеют эти божества. Фаинна далика муджава затуби далика анильхата лави джуиля лягу фишар. И в этом и есть проявление выхода за границ, которые были поставлены шариатом в отношении того, то есть, кому посвящается поклонение. Муджава затульхат фил маабудина умадбуин. Переход границы бывает в божествах, то есть в объектах поклонения, а умадбуин, или в отношении тех, за кем следует. Ма таджауза аль-абду хаддаху мин маабудин ау мадбу, как сказал ибн аль-Кайм, это то, в чем переходит раб границу, будь этот объект поклонения или же тот, за кем следует. И привел шейх, то есть уже рассказал в отношении объекта поклонения, как люди переходят границу. Теперь шейх расскажет в отношении тех, за кем следует, как люди переходят границу. Мифлю уляма укаду фи амриддин, то есть подобно ученым в вопросах религии или же правителям в вопросах религии. Из-за таджава за нас убеги хаддахум фасара яттабиунахум фикулли макалю, вайнахаллю лахуму лхараму харраму алейхиму лхаляль, ауджааля лахуму сунна бидатана у бидата сунна. То есть выход за границу, то есть люди как выходят за границы, поставленный шариат, они начинают следовать своим ученым во всем том, что они сказали. Даже если они им дозволяют харам, или же делают для них запретный халяль. И если эти ученые про сунну говорят бид'а, или же про бид'а говорят сунну, люди начинают следовать за ними. Вагум яалямуна асляддин. И эти люди знают основы религии. Валякинна умхаляфу ляжли макаляфу лян. Однако они оставляют